Еще через неделю Паркер и Майтен двигались вглубь континента, петляя по второстепенным трассам. Они пересекли раскаленное плато и снова спустились к пологим степным холмам. После праздника в песчаной гавани любые обсуждения планов на будущее были как-то сами собой на несколько дней отложены, а значит, на это время исчезли поводы и для размолвок, и для выяснения отношений. «А что мы будем делать с этим грузом? Он ведь у нас совсем никак не оформлен», — спросила Майтон. Паркер ответил очень уверенным тоном, словно сообщая хорошую новость. «А мы продадим его где-нибудь по дешевке. Нужных людей я знаю, так что еще и подзаработаем немного. Пусть это будет в счет того, что задолжал мне Констанца». Но его доводы не слишком убедили Майтон. Манго и папайи не пользовались особым спросом у местных жителей, однако больше она к этой теме не возвращалась. В их кабине теперь царила легкая и беспечная атмосфера. С рассвета до заката они наблюдали, как менялся пейзаж за окнами. И в тот день Паркер тоже вел грузовик с улыбкой на лице, покачивая головой в такт музыки и постукивая пальцами по приборной доске. Майтон сидела рядом и о чем-то напряженно раздумывала, не сводя глаз с дороги. Иногда она наклонялась к нему и трогала за плечо, иногда, наоборот, отодвигалась и прислонялась лбом к стеклу, и спрашивала себя, а вдруг будущее — это и есть такое вот движение по трассе, такое вот зависание над степью и над всем, что встречалось им по пути. Но она не хотела сдаваться, не могла применять прежние мечты на такую малость, к тому же не обманывала себя и не верила, что их вынужденное перемирие растянется надолго. Все эти мысли закручивались у нее в голове клубком, отчего на лбу появилась едва заметная морщинка. Может, поэтому она не давала убаюкать себя ни плавному движению грузовика, ни его мерным покачиванием из стороны в сторону при подъемах и спусках. Что-то внутри у нее вдруг начинало бунтовать, и тогда от сонной апатии не оставалось и следа. «Нет, жить так дальше нельзя», — твердил ей незнакомый голос. Майтон нервно дернулась. Ей захотелось, чтобы Паркер остановил грузовик. Тогда она выйдет из кабины, сделает хотя бы несколько шагов в одиночестве, почувствует под ногами твердую почву, прочность и надежность планеты, каждый жилка ощутив живую реальность камней и покрывавшей дорогу пыли. Но она не успела ни о чем его попросить, поскольку что-то внезапно легло между ними. У нее зародилась уверенность, будто все это уже не имеет никакого смысла, а виноват во всем Паркер с его пофигизмом и убогим спокойствием. Паркер, который был вполне доволен уже тем, что сумел приручить своих внутренних демонов, которые теперь мирно толклись где-то в сторонке, как овцы, запертые в загоне. А вот ее демоны резвились на воле и отличались непоседливостью. Поэтому самые разные чувства бередили ей душу, и самые разные желания приходилось решительным образом укрощать. В последующие дни музыку выбирала только Майтон, а Паркер молча терпел, хотя мелодии часто казались ему слишком назойливыми и сильно его раздражали. Как-то раз они остановились на перекрестке, и надо было быстро принять решение, от которого зависело очень многое. Двинуть в сторону Контерарской горы мимо Господня Клинка, где вряд ли можно будет найти хотя бы одну заправку, или поехать в сторону Северного Пройдохи, где заправок тоже, скорее всего, нет, зато будет короче путь и меньше шансов столкнуться с придирчивыми жандармами. В итоге они остановились на втором варианте. К тому же там наверняка найдется телефон, чтобы позвонить в столицу. Паркер чувствовал вину за то, что не может обеспечить сносные условия для своей спутницы, которая выглядела все более усталой и раздраженной из-за бесконечных бытовых неудобств. Ему казалось, что, погостив в Буэнос-Айресе, они найдут какой-нибудь выход с положения. Надо хотя бы на время сделать перерыв, отдохнуть от жизни на колесах, а там будет видно. На следующее утро в Северном Пройдохе тоже обнаружилась заброшенная железнодорожная станция. Сохранились лишь несколько навесов, бараки, цистерна с водой, покосившийся домик, продуктовая лавка и заправка. Грузовик сделал несколько кругов, словно пес, который ищет, где бы ему поудобнее улечься, и, наконец, остановился перед бензоколонкой. «Нет, здесь я ни за что не выйду, даже на минуту не выйду», — сразу заявила Майтон. Паркер выпрыгнул из кабины и велел заправщику, мальчишке в шароварах и спешно накинутом пончо, наполнить бак, а сам направился к телефонной кабине. Когда он вышел оттуда полчаса спустя, парень ждал его, держа шланг в одной руке, а крышку от бака — в другой. «Сколько я должен?» — спросил Паркер, доставая бумажник, но тот смотрел на него, словно не понимая вопроса, и Паркеру пришлось повторить. «Ничего не должны!» — После паузы ответил парень. «Так ты наполнил бак или нет?» «Нет». Паркер еще несколько раз попытался добиться от него внятного ответа, но с тем же результатом. У мальчишки был такой вид, словно объяснение должен был дать ему Паркер. «Нет бензина», — еще немного подумав, ответил заправщик. Паркер грубо выдернул шланг у него из руки и закричал. «Ну и где тогда можно найти бензин в этой чертовой деревне?» «Вон там», — с каменным спокойствием кивнул парень на колонку, стоявшую в нескольких метрах от них. Только присутствие Майтон помешало Паркеру сказать все, что он о нем думает. «Ну что, дозвонился?» — спросила она. «Да, и друг готов приютить нас в своей квартире, так что мы едем в столицу». За завтраком они развернули на столике карту и стали намечать маршрут. Паркер водил по ней пальцем, выбирая самые безлюдные дороги. «Вот это опасный отрезок. Его мы постараемся проскочить ночью, когда там наверняка никого не будет». Майтон изучала в путеводителе все достопримечательности и составляла в своем блокноте список мест, которые ей хотелось непременно посмотреть в Буэнос-Айресе, чтобы получилась программа на каждый день. И таким образом каждая дата, попадая на страницы блокнота, обретала конкретное очертание, превращаясь в адреса и названия. А Паркер содрогался при одной только мысли о людях, которые целыми семьями, или лучше сказать, целыми стадами расхаживают по улицам, что-то жуют и тупо глазеют по сторонам. При одной только мысли о воскресных толпах, которые выстраиваются в очереди, чтобы посетить популярные туристические приманки, или в очереди на транспорт, чтобы проехать из одного конца города в другой. И он пытался думать о чем-нибудь другом, боясь испортить настроение своей подруги, но так и не смог избежать панических приступов, вдруг накрывавших его. Поэтому счел за лучшее помалкивать и целиком отдаваться музыке, ведь только музыка и могла отвлечь его от кошмарных предчувствий. Вскоре Майтон с довольным видом закрыла блокнот, уставилась на дорогу, которую километр за километром алчно пожирал грузовик, и заснула. Они ехали всю ночь, пока вокруг не начал робко разливаться прозрачный свет, вычерчивая извилистую линию горизонта. Майтон и Паркер быстро позавтракали, предвидя, что день будет утомительным. Она рвалась вперед, потому что какая-то часть ее мечтаний должна была вот-вот исполниться, а он — потому что считал часы до момента, когда с этим приключением будет покончено. Правда, Паркер вроде бы не догадывался, что и сам тоже в какой-то мере заразился восторгами Майтон, и что его ненависть к городу и городской жизни после нескольких лет изгнания слегка постыла. И теперь он не исключал, что, вернувшись из столицы, они смогут где-нибудь прочно обосноваться и завести общий дом, хотя пока было еще рано строить какие-то планы на будущее. В первую очередь требовалось разобраться с запутанным настоящим. Где-то ближе к полудню Майтон вдруг испуганно вскрикнула. Паркер, который вел машину в полудреме, решил, что ей привиделся дьявол. Он резко крутанул руль, и грузовик пару раз смотнулся в бок. Метрах в 100 перед ними возник мобильный контрольный пункт, две забрызганные грязью патрульные машины. Там же стояли полицейские. Один из них вышел на середину дороги и энергично замахал руками, веля им остановиться. «Я так и знала, что они нас сцапают. Это моя вина», — прошептала Майтон в полумочении, схватившись руками за голову. Паркер высунул руку в окно и жестом поприветствовал полицейских, хотя и такое поведение показалось совершенно неуместным. «Паркер, сколько лет, сколько зим! Как живешь? Давай тормози, выпьешь с нами мате!» — крикнул полицейский, кивнув в сторону обочины, где двое других кипятили воду в почерневшем чайнике, повесив его над костром прямо на дуло винтовки. «Не могу. Еду в Буэнос-Айрес», — ответил он таким тоном, словно сообщение о том, что он направлялся в столицу, сразу добавило его персоне важности. Полицейский вскочил на подножку, чтобы заглянуть в кабину. «А, теперь понятно», — бросил он, увидав Майтон, которая поздоровалась с ним дрожащим голосом. «Не хотите выйти выпить с нами мате, сеньорита?» — повторил свое приглашение патрульный, но на сей раз еще радушнее. Она промолчала, решив дождаться от Паркера объяснений и понять, впутались они в какие-то неприятности или нет. «К следующей встрече жарьте мясо. Вот тогда мы обязательно к вам присоединимся», — ответил он. Полицейский пожал ему руку, потом подмигнул, изобразив всем лицом полный восторг. «У меня имеется несколько тонн манго и папайи. Ты не знаешь никого, кто бы захотел их купить?» — спросил Паркер. Полицейские тихо посовещались. «А что такое эти твои манги?» — спросил тот, что придерживал винтовку с висящим на ней чайником. Они похожи на яблоки, только сильно от них отличаются», — стал очень серьезно объяснять Паркер, на что полицейский покачал из стороны в сторону пальцем. «Ну а папайи?» «Папайи тоже похожи на яблоки, но тоже на вкус совсем-совсем другие». «Трудно будет их тут продать. Здешние люди не едят такие непонятные фрукты. Нет у них к ним доверия. Даже бананы у нас плоховато идут», — сказал полицейский, не сводя глаз с Майтон. Паркер попрощался с ними и снова положил руки на руль. «Эй, Паркер, думаю, этих фруктов тебе хватит на много лет. Хорошо, что у тебя есть помощница», — закричал другой полицейский им вслед. «Это мои друзья», — ответил Паркер на вопросительный взгляд Майтон. «А почему же мы не посидели с ними?» «Пойми, тут дружить нужно и со всеми, и ни с кем. Главное, не переусердствовать». «Но дружба — это ведь совсем другое. На дороге действуют свои правила, не такие, как в обычной оседлой жизни. В пути ты всегда один. Везде бываешь лишь проездом, но в любой миг тебе может понадобиться чья-то помощь». «То есть к людям надо относиться чисто практически?» «Точно. И ты уже начинаешь понимать, как живут в здешних краях». Заключил он с довольным видом, но его назидательный тон почему-то обидел Майтон. «Я лучше тебя знаю, как живут в здешних краях. Люди заводят друзей и помогают друг другу, ничего не прося взамен». Теперь Паркер глянул на нее недоверчиво, а она продолжала. «Правда, я имею в виду обычных людей, а не тех, что обитают за пределами нашего мира, то тут, то там, и только потому, что просто и сами не понимают, где им лучше приткнуться». «Опять та же песня. Пойми, это и есть мой мир». Раздраженно бросил Паркер, кивнув на степь за окном. «Я вжился в него гораздо прочнее, чем ты в свой, если, конечно, ты знаешь, каков он на самом деле, это твой настоящий мир». «Мой мир — это еще и другие люди, и я считаю себя их частью». «Пустые слова. Вот скажи, разве у тебя есть друзья?» «Нет, но я хотел бы с кем-нибудь познакомиться и подружиться». «Ну а я чувствую себя слишком взрослым для подобных вещей». «Ты не взрослый. Ты старый. У тебя был когда-нибудь настоящий друг?» Паркер не нашелся с ответом. К тому же ее доводы слишком смахивали на рассуждения героев из дешевого сериала. «Не знаю, наверное, был». «Друзья они или есть, или их нет. Разумеется, если это настоящие друзья, а не случайные приятели, с которыми ты время от времени пересекаешься, чтобы поесть, напиться, попить и на следующий день распрощаться». «Такого друга у меня не было». «Что посеешь, то и пожнешь. Да и зачем заводить друзей, если ты вечно в пути? Но именно из-за этого люди становятся пустыми внутри, совсем как эти степи». «А тебе кажется, что в городе лучше?» «Хуже, чем здесь, нигде быть просто не может. Одиночество разрушает любые человеческие чувства». «Зато здесь все проще и основательней. И наши чувства, они именно такие, какими кажутся. А там, где люди живут кучно, как лучшие, так и худшие чувства растут, словно сорная трава, смешиваются и перепутываются», — стал рассуждать Паркер, но не довел свою мысль до конца, так как увидел новую развилку, уже без намека на указатель. Пришлось притормозить. Он попробовал сориентироваться по линии гор, потом попросил Майтон посмотреть, сколько им осталось ехать до национальной трассы. Она взяла большую карту, с трудом разложила и пару раз перевернула туда-сюда, отыскивая номер нужной трассы где-то у самого края. «Тут написано Парагвай». «Спускайся ниже. Юг — это внизу», — терпеливо объяснил Паркер, пока она переводила взгляд с карты на степь за окном, словно дожидаясь подсказки оттуда. «Эта карта, наверное, неправильная. В какой мы сейчас провинции?» «В той же самой, что и неделю назад», — ответил он, а потом указал нужную точку, но Майтон интересовал только результат. Когда и куда они попадут, а не каким путем. «Выстраивать маршрут — дело мужское. Мы поедем на восток, у следующей развилки повернем направо, потом будем двигаться вот по этой линии, потом соскочим на второстепенную дорогу. Видишь? Надо, чтобы горы были все время слева, ну а после моста будет поворот». «А еще через несколько дней Буэнос-Айрес!» Майтон захлопала в ладоши, но сразу же опять нахмурилась. «Через несколько дней? Это через сколько? Ведь скорость тоже понятие очень условное. Это, конечно, в первую очередь отношение расстояния ко времени, но нельзя не учитывать и другие составляющие. Ведь тут можно ехать со скоростью 3 рек в день, 2 провинций в месяц или 5 поселков в неделю». «С какой скоростью мы едем?» «Со скоростью 8 гуанаков в час», — без заминки ответил Паркер, бросив быстрый взгляд в окно. Потом надолго задумался о том, чем обернется для него возвращение через столько лет в город, где прежде на него обрушились такие беды. И та часть этой истории, которая до сих пор крепко спала, сразу зашевелилась в его памяти, просыпаясь. Там, в столице, должны сейчас жить его бывшая жена и сын. Нужно будет или нет позвонить им, чтобы сказать, что и как их отыскать. Расстались они очень нехорошо, и за все это время он ничего о них не слышал. Можно, конечно, навести справки у ее родственников или у общих знакомых, но и сам процесс поисков представлялся Паркеру не менее удручающим, чем личная встреча. Все подробности тогдашнего бегства из столицы сейчас обрушились на него лавиной, и от воспоминаний перехватывало дыхание. Перед ним всплыло лицо укрывшего деньги ударника. Рядом с ним нарисовались главарь банды и тот полицейский головорез, который, вполне возможно, до сих пор разыскивает Паркера, чтобы получить с него долг. Пожалуй, пришло время разобраться и с вором, ведь как раз его-то не так уж и трудно найти в одном из ночных клубов. Наверняка играет и сейчас в какой-нибудь группе. Когда все это случилось, то есть по горячим следам, Паркеру не хватило смелости поквитаться с ним за то, что тот предал их многолетнюю дружбу. Кто-нибудь из старых приятелей что-нибудь о нем непременно знает, и однажды вечером Паркер явится и застанет мерзавца врасплох, чтобы в лицо сказать ему все, что в свое время сказать не получилось. Он войдет в переполненный зал и увидит этого подонка за ударной установкой. Кинется на него и начнет бить. Мысли о мести взвинтили Паркера, и он почувствовал бешенство, какого раньше никогда не испытывал. Вообразил, как колотит лежащего на полу ударника, на глазах у публики, которая не знает, как на это реагировать. Потом, когда уже до полусмерти измочаленный тип взмолится о пощаде, Паркер крикнет ему, что тот может подавиться украденными деньгами и что сам он явился лишь для того, чтобы назвать подлеца подлецом. А главный бандит? Ему отомстить будет сложнее, но какой-нибудь способ непременно тоже найдется. «О чем ты думаешь?» — спросила Майтон, заметив, как помрачнело и напряглось лицо Паркера. Но он ничего не ответил, а только крепче ухватился за руль, так как знал, что ничего подобного никогда не сделает, ведь прошлое осталось далеко в прошлом, и с той историей безвозвратно покончено. Та история его больше не волновала, а значит, не стоило о ней и говорить. Лучше промолчать. Только через несколько минут Паркер оторвал взгляд от дороги и посмотрел на свою спутницу, которая наблюдала за ним, не понимая причины его нервозности. «Я думал, как хорошо мы будем проводить там время», — соврал он и широко улыбнулся, а потом завел речь о планах на их совместную жизнь. «Можно будет взять кредит, перекупить фирму у старика Констанца, иногда перевозить грузы, но не слишком часто, а в основном жить в каком-нибудь городе, не очень крупном, но все-таки городе, где есть асфальтовые улицы и люди ходят по тротуарам, где имеются высокие дома, центр с магазинами и, разумеется, автовокзал, откуда автобусы разъезжаются по всей стране». Майтон, затаив дыхание, слушала его, и по венам ее разливались горячие потоки радости, хотя она уже давно приучила себя не слишком доверять чужим словам и обещаниям. Грузовик мчался мимо безлюдных просторов и безымянных поселков, но вдруг, когда уже начали сгущаться сумерки, Паркер после очередного поворота увидел впереди странные мигающие огни и несколько светящихся неземным светом человеческих фигур. Он подумал было, что это космический корабль прилетел из другой галактики и сел на трассу, однако ему не пришлось спешно изобретать язык, чтобы поприветствовать инопланетян, так как быстро открылась печальная реальность. Паркер нервно спрятал под сиденье бутылку вина, велел Майтону брать с приборной панели тарелки и остатки еды, приглушил музыку, сел поплотнее и положил руки на руль. Невдалеке перед ними расположился мобильный блокпост, и два жандарма в светоотражающих куртках знаками приказали грузовику остановиться. «А эти, они тоже твои друзья?» — спросила Майтон. «Боюсь, что нет», — очень серьезно ответил Паркер.